«У тебя есть какие-нибудь чулки?» — спросил Пэл. Дженни кивнула. «Черные. Я пойду надену их». «Нет, нет, мне они нужны для другой цели», — прошептал он. Глава 18. До окончания этого тяжелого дня ей нужно было сделать еще одну вещь. Кэтрин Дэнс притормозила машину у скромного домика, расположенного в пригородном районе между Кармелом и Монтереем. Когда главным источником рабочих мест в Кармеле и Монтерее была громадная военная база Форт-Орт, младшие офицеры селились здесь и здесь же оставались, выходя в отставку. А до этого, в эпоху процветания рыболовецкой и консервной промышленности, здесь жили бригадиры и менеджеры. Дэнс оставила машину у скромного бунгало и по выложенной камнем дорожке прошла к входной двери. Через минуту ей навстречу вышла веселая веснущатая женщина, лет около 40. Дэнс представилась и добавила: «Я пришла повидаться с Мортоном». «Заходите», — улыбнулась Джоан Негл. Отсутствие удивления и тревоги у нее на лице свидетельствовало о том, что супруг уже сообщил ей кое-какие подробности своей роли в сегодняшних событиях, хотя, по всей вероятности, и не все. Кэтрин вошла в маленькую гостиную. Еще почти не разобранные коробки с одеждой и книгами, в основном именно с книгами, свидетельствовали о том, что хозяева только что сюда переехали. Стены были увешаны дешевыми гравюрами, которые можно часто видеть в меблированных комнатах, и вновь ей в нос ударил аромат стряпни, но на сей раз гамбургера с луком, а не итальянских специй. В комнату вошла миленькая пухленькая девчушка с косичками и в очках в тонкой оправе. Она держала в руках блокнот для рисования. Малышка взглянула на Кэтрин и улыбнулась. Кэтрин помахала ей. Девочке, наверное, примерно столько же лет, сколько Уэсу. На кушетке сидел мальчик-подросток, полностью погрузившийся в хаос компьютерной игры. Он нажимал на кнопки с таким серьезным видом, словно от него зависела судьба цивилизации. В дверях появился Мортон Негл. Он шел, подергивая себя за ремень. «Привет, привет, привет, агент Дэнс!» «Пожалуйста, называйте меня Кэтрин». «Кэтрин, познакомьтесь, моя жена Джоан». Улыбка. «И... Эй, Эрик! Эрик, убери свои игрушки!» Мальчишка сохранил игру. Дэнс понимала, насколько это важно, закрыл ноутбук и спрыгнул с дивана. «Перед вами Эрик. Поздоровайся с агентом, Дэнс». «Агент? Из ФБР?» «Примерно». «Потрясно!» Дэнс пожала парнишке руку, а он не мог отвести взгляда от пистолета у нее на бедре. К ней явно робея подошла и девочка с блокнотом для рисования в руках. «Сама представься», — сказал ей мать. «Привет». «Как тебя зовут?» — спросила Дэнс. «Соня». «У Сони уже проблемы с весом», — отметила про себя Кэтрин. «Родителям следует как можно скорее начинать исправлять ситуацию. Хотя, судя по их собственному телосложению, вряд ли они вообще способны понять, что грозит их дочери. Познание и опыт в кинетической практике наделили Кэтрин способностью мгновенно улавливать многие психологические и эмоциональные сложности окружающих, и ей постоянно приходилось напоминать себе, что она полицейский, а не психоаналитик. «Я внимательно следил за новостями», — сказал Негл. «Значит, вам почти удалось его поймать?» «Мы опоздали. Всего на несколько минут», — поморщившись, ответила Кэтрин. «Перекусите с нами?» — спросила жена Негла. «Нет, спасибо», — ответила Дэнс. «Я всего на минутку». «Тогда пройдемте ко мне в кабинет», — предложил Негл. Они прошли в крошечную спальню, в которой стоял запах кошачьей мочи. Из мебели здесь были только письменный стол, два кресла и несколько полок на стенах. Рядом с настольной лампой расположился ноутбук со стершимися клавишами «А», «H» и «N». Повсюду валялись листы бумаги и 2 или 3 сотни книг в коробках, на полках, на радиаторах отопления и просто на полу. «Мне нравится, когда меня окружают книги», — кивок в сторону гостиной, — «и им тоже нравится. И даже мистеру-чародею, который сидит там внизу с компьютерной игрой. Мы выбираем с ним книжку, и каждый вечер я читаю ему что-нибудь из нее». «Что ж, хорошо». Дэнс с детьми занималась чем-то похожим, только это обязательно еще включало музыку. Уэс и Мэкс обожали книги, но предпочитали читать самостоятельно. «Конечно, мы находим время и для истинной культуры. Для компьютерных игр». Глаза Негла постоянно лукаво поблескивали. Журналист усмехнулся, когда увидел, что взгляд Кэтрин остановился на обширной подборке материалов. «О, не беспокойтесь, для вас вон та стопка поменьше». И он указал на коробку с видеозаписями и ксерокопиями. «Вы уверены, что не хотите перекусить?» — послышался голос Джоан из-за двери. Нет-нет, спасибо. Если хотите, можете поужинать с нами».